Глава 10. Чудеса чужого мира. Сомневаться было уже некогда, даже думать некогда. Запихав слегка сопротивлявшегося Байда в авто Марка, Лу помчалась к тому самому люку, нарушая все правила и с существенным превышением скорости. Браслет на ее руке начал опасно мигать еще в здании, но ничего, выскочили. Никто за ними не гнался, пока. Она упорно игнорировала гаджет, сверяясь лишь с навигатором. Наконец браслет крякнул, зашипел и разразился голосом Марка. «Луиза, ты рехнулась? Немедленно остановись!» «Иди к черту!» — лаконично ответила Лу, сорвала браслет и выкинула его в окно. Надо же, она и не предполагала, что гаджет может вот так самостоятельно ответить на вызов. Зря, кстати, не предполагала. Этого следует ожидать. «Там ведь будет охрана, ну, у двери», — сдавленно спросил серо-зелёный Байт. Его явно укачало. «Должна быть», — кивнула девушка. «У тебя есть оружие?» «Есть». «Хорошо». Где-то завыли сирены, их ищут. Но Лу точно знала, чувствовала всей кожей, не догонят, поздно. А вот и нужная улица, тот самый люк. Все она правильно запомнила, но вот незадача. Поднять тяжелый металлокерамический круг у нее просто не хватит сил. Рычаг бы. Заглянула в багажный отсек авто. С радостным воплем извлекла оттуда лом. У Марка все под контролем. Готов ко всему? Неудивительно. У этого зануды в машине поди даже спасательный жилет есть и парашют. На всякий случай. «А ну, кисонька, отойди». Байт решительно забрал у Лу её инструмент и очень быстро в два счета приподнял крышку люка и отбросил ее в сторону. «Вот так. Мужская сила — это хорошо». «Я первая», — сказала Лу, доставая инъекционный пистолет. «Не отставай, иначе уйду одна». «Да уж не отстану». Стремительный спуск, практически полет вниз с ободранными ладонями и ушибленным коленом. Выстрел. Лу даже не стала разглядывать, кто перед ней. Тело сработало быстрее мозга. Тень только мелькнула, а она уже вскинула руку и нажала на спусковой крючок. И не зря. Это был один из охранников. Один, а полагалось по протоколу два. «Убила», — обрадовался капитан. «Тихо ты», — шикнула девушка. «Я не убийца, усыпила». «Где же второй?» Шорох справа, и она снова стреляет, не успев осознать, что делает. Не зря инструктор так хвалил ее реакцию. По рукам бежит колючий холодок. Лу уже знает, рядом прореха. Надо спешить. Ее словно что-то тянет туда, в закуток, к искаженной реальности. Но выставленная вперед рука упирается в невидимый упругий барьер. Чёрт! Закрыли завесой. Где же блок управления? Да вот он, на стене прилеплен. Не ожидая даже успеха, почти в отчаянии, она снова достает карточку Марка. Наверняка ее давно заблокировали, а скорее даже нет доступа. Но не может же им бесконечно вести. Но снова случается чудо. Жужжание, щелчок, и завеса сворачивается. «Вон там?» — Байт тыкает пальцем в пустую стену. Он-то не может видеть искажение пространства и даже чувствовать не может. Но капитан не дурак. Если барьером был закрыт пустой кусок стены, значит, дверь именно тут. «Да», — кивает Лу. Ее трясет, все волоски на теле встали дыбом. Страшно. «Я первый», — и Байт смело шагает в стену. «Стоять, не с места! Луиза Эльтон, остановитесь!» Гулко прокатывается по коридору. «Ага, сейчас. И сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Смешно?» И Лу шагает следом за капитаном. Нога не находит опоры, она проваливается в пустоту. Лететь было недолго, и падать не так уж и больно. Под ней была мягкая трава и, кажется, песчаная почва. Лу поднялась и поглядела вокруг. Первое, что ее поразило почти до слез, — невероятное синевы небо. Никогда она не видела подобного. В городе небо чаще серое, нередко идет дождь. Да еще автострады, дома, бесконечные транспортные потоки. Чтобы увидеть открытое небо, нужно выезжать в пустыню или забираться на крышу высоток. А Лу на такие подвиги была не способна. А потом она увидела. Боже, этого просто не может быть. Это противоречит всем законам физики. «Что это? Облако такое?» Хрипло спросила она у Байда, что с блаженной улыбкой ощупывал землю под собой. «А, ты дура или слепая? Это остров. «В небе?» «Да, это наш мир. Эгландия. Мир летающих островов». «Невозможно. Это просто невозможно. Я в психушке, да? Это бред?» Лу вскочила на ноги, озираясь. «Так не бывает. Так не должно быть». Тяжелая оплеуха погасила ее истерику. Лу упала, схватившись за щеку. Ее никогда не били, это было немыслимо в ее мире, запрещено законом. Бабушка ни разу не подняла на нее руку, а потом и вовсе невозможно было представить, чтобы кто-то мог ударить человека, девушку. Мужчины бывало дрались. Но чтобы ударить того, кто не ждет, того, кто заведомо слабее... Абайда ничего не смущало. Более того, он присел рядом с упавшей девушкой и снял у нее пистолет с бедра. А потом еще попытался расстегнуть ремень брюк. Пришлось Лу выныривать из глубин охреневания и самосожаления. «Руки убери», — зашипела она, дернувшись и отползая прочь. «Какие мы нежные», — хмыкнул капитан. «Пряжка железная. Отдай ремень». «Ничего не отдам». «Ладно, ты пока такая строптивая. Посмотрим, как дальше». И тут до Лу начало доходить, что она совершенно зря доверяла этому человеку. Это в ее мире нельзя было даже представить насилие и грабеж. А здесь, видимо, никаких рамок не было. И это осознание ошеломило ее даже больше, чем наличие летающего острова. Говорят, зверей, рожденных в зоопарке, нельзя выпускать на волю. Для них это смерть. Они не умеют добывать пищу, доверяют людям, не умеют прятаться и защищаться. Вот Лу почувствовала себя таким зверем. Вроде бы выползла из клетки, а лапы сразу подкосились и горло перехватило. А еще ужас. Липкий, ползущий колючими ледяными пальцами по спине. Капитан Байт? Да полный капитан ли он? Пнул девушку в бок. Если бы он был в ботинках, точно что-нибудь повредил бы. «Вставай, соплечка, нас ждут великие дела. И для начала нужно найти мой корабль». К счастью, прошло не так много времени. Я надеюсь. Только ублюдки не успели выбрать нового капитана. Лу позорно всхлипнула и проглотила слезы. Реветь, а в особенности при этом человеке, не стоило. И возражать тоже чревато. Поднялась, сделала пару шагов и догадалась спросить. «А мы на острове?» «Ну, конечно, я ж тебе сказал, тут везде острова». Лу задрала голову. Прореху она больше не чувствовала, и это пугало. «Дверь ищешь?» — усмехнулся Байт. «Забудь, она где-то сверху. Острова все время в движении. Ты ее больше найти не сможешь. В этом-то и весь смысл». «А как ты тогда собираешься искать свой корабль?» «Да уж как-нибудь. Снимай ремень, я не шучу. Это отличная валюта». Лу еще раз огляделась и очень тихо спросила. «Так мы могли выпасть в любом месте?» «Ну да». «Просто в воздухе, без земли?» «Быстро схватываешь». «Или вообще внутри острова?» «Запросто». «Какова вероятность, что мы бы погибли на месте?» 50%. Или погибли бы, или нет. Только без истерик. Снимай ремень и пошли». Спорить было страшно. А что, если он ее тут бросит одну? Или придушит, сил ему хватит. Или сделает еще что-то дурное. И Лу дрожащими пальцами расстегнула ремень. Выдернула его из шлёвок и протянула Байду. Тот повертел его в руках, попробовал на зуб пряжку и завернул ремень вокруг руки с довольным видом. Вокруг были холмы, поросшие редкими деревьями. Тепло, лето или поздняя весна. Байду явно знакома была местность, потому что он, не раздумывая, пошел в сторону одного из холмов, довольно насвистывая. Прямо в носках, разумеется, обувь у него отобрали еще на земле. Лу поплелась за ним. Видимо, острова не маленькие. Только минут через 30 начали появляться признаки жизни. Какие-то деревянные столбики, потом стадо коров. «Мы где?» — спросила девушка, не надеясь на ответ. «На Градионе. Это хорошо, мой корабль должен быть на приколе». «На причале?» «На приколе. Привязанный к земле. Словно иглой приколотый». Лу попыталась представить космический челнок, блестящий, с двигателями, подкрылками и прочими атрибутами. На веревке. Угу. Или у них тут самолеты, вертолеты? Зачем привязывать? Вот только вокруг был совсем не технологический мир. Поле, коровы, козы, лес. Потемневшие деревянные домики с провалами окон. Антураж к фильму про апокалипсис. Или какому-то очень историческому. Появились и люди. Пожилой мужчина в рубахе до колен, драных штанах и соломенной шляпе курил доисторическую трубку. Заметив Байда, он скривился и плюнул зеленой слюной себе под босые ноги. Отвернулся. Дома вдруг выстроились почти что в ряд, образовывая настоящую улицу. Лу с изумлением разглядывала то, что раньше видела лишь на картинках. Что это, деревня? Хутор? Село? Она не разбиралась. За кривыми оградами росли овощи, несомненно экологичные и вовсе не генно-модифицированные. Прямо под ноги девушки выскочила кошка. Разумеется, не чипированная и не привитая от бешенства. Лу шарахнулась от нее в сторону, дикость какая. «Ты что, кошек не видела?» — удивился Байт. «Ну, дела». А Лу уже смотрела в другую сторону. Прямо посередине деревни стоял колодец, вот, вспомнила. А возле колодца — беременная женщина. Лу ни разу не видела женщин, ожидающих ребенка вживую, но по огромному животу сразу догадалась. И женщина эта, достав из колодца ведро с водой, подхватила второе такое же и поковыляла с ними по пыльной дороге. «Что она делает?» — испугалась Лу. «Ей же нельзя!» И бросилась на помощь беременной, подлетела, вырвала из рук женщины ведра и строго сказала. «Вы же ребенка ждете, тяжелого вообще нельзя поднимать, нужно беречь себя». «Отдай!» — зашипела беременная. «Вот чумная! Отдай ведра, пока я тебя... Не смотри, я сейчас...» Байт подскочил к Лу и схватил ее за плечи. «Поставь ведра, дура, а то она сейчас или орать будет, или тебе это ведро на тупую башку наденет». «Но я... Ей нельзя. Беременным нельзя поднимать тяжелое. Она может потерять ребенка или роды начнутся». Женщина поглядела на Лу и вдруг расхохоталась. Передние зубы у нее были совсем гнилые. «Ишь, какая цаца, из княжеских дворцов, что ли? Капитан, где ты ее взял?» «Не твое дело. Забирай ведра и проваливай». Лу рассматривала беременную с ужасом и брезгливостью. Босые грязные ноги. Красные и исцарапанные руки с черными полосами под ногтями. Волосы секущиеся, сухие, растрёпанные. Потёртая одежда далеко не первой свежести. Большой тяжелый живот подвязан широкой полосой ткани. «Пошли отсюда», — прошипел Байт, больно впиваясь пальцами в локоть Лу. «Байт, а она сможет прокормить ребенка? Она же нищая совсем». «Чего это нищая? Дом есть, корова есть, огород есть, прокормит. Но если младенец помрет, нового родит». «Что?» «Ничего, я пошутил. Все будет хорошо. Пошли, пошли, я вижу трактир, нам туда».